О центре «Сестры». Региональная общественная организация, независимый благотворительный центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры», центр «Сестры», создана в 1994 году. Это один из первых кризисных центров на территории бывшего СССР. Основное направление деятельности – психологическая поддержка переживших сексуальное насилие, вне зависимости от пола, возраста и места жительства. При центре «Сестры» организован один из первых в России телефон доверия. Это первая и важнейшая ступень получения профессиональной психологической помощи в кризисной ситуации пережитого сексуального насилия. Помощь по телефону доверия анонимная и бесплатная. Центр также проводит индивидуальные и групповые психологические консультации. Они также бесплатные и анонимны. Мы помогаем пострадавшим найти адвокатов и поддержим их во время непростых судебных процессов. Центр «Сестры» считает очень важным вести просветительскую деятельность. Мы разработали и проводим образовательные программы, направленные на профилактику сексуального насилия и на изменение отношения общества, особенно молодежи, к самой проблеме и к пострадавшим, прекращение обвинения их в случившемся. Вся наша просветительская деятельность направлена на осознание обществом рисков, связанных с насилием, и предупреждение возможных ситуаций насилия в повседневной жизни, во время учебы, работы, при переезде в другой регион. Мы стараемся помочь людям ценить свое личное пространство, свою автономию, пресекать манипуляции и распознавать вероятное насилие тогда, когда его еще можно было избежать. Центр «Сестры» разработал и проводит тренинги для специалистов помогающих профессий, кризисных центров, врачей, сотрудников МВД, прокуратуры, суда и тому подобное. На занятиях мы рассказываем о видах и формах насилия, в том числе и сексуальном насилии, о том, как оказывать поддержку и помощь. Целью данных занятий является повышение профессиональной компетенции специалистов, помогающих профессии в вопросах оказания помощи пострадавшим и разработка эффективного механизма взаимодействия между различными структурами государственной власти и гражданского общества, оказывающими помощь. За годы своей работы Центр «Сестры» наработал огромный опыт. Мы опубликовали несколько книг и брошюр, посвященных разным аспектам проблемы сексуального насилия, в том числе торговли людьми и преступлениями против детей, что, к сожалению, является сейчас очень актуальной проблемой. Все материалы центра распространяются бесплатно и доступны для скачивания на нашем сайте www.sisters-help.ru. Приложение «Насилию.нет». Приложение «Насилию.нет» n.n. содержит полную информацию о всех кризисных центрах в России и, главное, кнопку «СОС», благодаря которой можно сразу сообщить всем близким о вероятной угрозе. Оно создано для всех, кто может столкнуться с проблемой насилия, поможет найти выход из критической ситуации, а порой спасти жизнь. Приложение «Насилию.нет» создавалось для женщин, сталкивающихся с проблемой домашнего насилия, но также актуально для всех, кто нуждается в мгновенном уведомлении близких об опасности, будь то поездка в такси или необходимость идти по темной пустой улице. Приложение работает таким образом, что изначально каждый пользователь создает свою базу доверительных контактов и вводит текст экстренного сообщения, которое можно менять каждый раз при необходимости. В случае, если необходимо попросить о помощи, пользователь нажимает на тревожную кнопку, и сообщение с данным текстом и геолокацией автоматически отправляется всем близким. Несомненным преимуществом приложения «Насилию.нет» является наличие полной актуальной информации обо всех частных и государственных кризисных центрах в России. В силу отсутствия легко доступной информации, женщины в своих регионах тратят недели, а то и месяцы, чтобы найти хоть какие-либо сведения о том, куда можно обратиться за помощью. Приложение «Насилию.нет» решает эту проблему, предоставляя все необходимые контакты, а также автоматически выстраивает маршрут до ближайшего кризисного центра. Эта информация актуальна и тем, чьи близкие сталкиваются с проблемой домашнего насилия, так как специалисты кризисных центров могут подсказать родственникам и друзьям, пережившим насилие, как лучше вести себя в том или ином случае. Все необходимые функции приложения сопровождаются введением пароля для гарантии безопасного использования. Приложение разработано для смартфонов под управлением операционных систем Android и iOS. Его можно бесплатно скачать в Google Play и App Store, набрав в поисковой строке n.n.18+.